Несколько дней назад нас возвеличил Всевышний Аллах тем, что мы завершили лекцию о биографии Фатимату Захра, ради Аллаху Анхам. Из тех рассказов, наставлений в лекциях, я извлек для себя такую пользу и стал понимать то, что ранее никогда не понимал. В последние несколько дней у нас была проблема с отсутствием горничной в доме. Некому было сидеть с детьми, выполнять различные работы, и обстоятельства требовали наличия горничной в доме. Но никак не получалось решить эту проблему. И так прошли дни без горничной. В эти дни, столкнувшись с этой проблемой в своем доме, я пересматривал диск и прослушивал историю, о которой я сам упоминал. Однажды госпожа Фатима, ради Аллаху Анха, пожаловалась на отсутствие горничной и что она очень устает, и к тому же, что есть дети. Так имам Али ибн Абу Талиб, ради Аллаху Анху, отправился к пророку, алейхи салату вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, ваша дочь Фатима, ее руки воспалены, она очень устала. Не можешь ли ты нам дать горничную?» Пророк, алейхиссалату вассалям, промолчал, и когда наступила ночь, он пошел в комнаты Фатимы. Они лежали на кровати, и он сел между Фатимой и Али, ради Аллаху анхум. Пророк, алейхиссалату вассалям, начал доброжелательный разговор и сказал им: «О Фатима, не желаешь ли ты, чтобы я научил тебя тому, что лучше, чем иметь горничную?» Здесь есть один момент, на который нужно обратить внимание. Мы, общество и молодые, не понимаем значения слов пророка, алейхиссалату вассалям, и быстро пропускаем их мимо без размышления, даже не попытавшись понять их истинный смысл. Он сказал: «Вы хотите, чтобы я научил вас тому, что лучше, чем иметь горничную? Лучше, чем иметь горничную?» Она ответила: «Да, у посланник Аллаха». Он сказал: «Когда вы отходите ко сну, скажите 33 раза «Субханаллах», 33 раза «Альхамдулиллах», 33 раза «Аллаху Акбар». О других версиях сказано 34 раза. И это лучше, чем иметь горничную. Таким образом, они строго последовали этому наставлению. Я принимал это как дуа и думал, Аллах вознаградит их за это. Но я начал понимать, что если люди будут усердствовать в этом, то Аллах уменьшит их потребность в горничной, и Аллах даст больше энергии и активности. Всевышний даст им покой, который будет заменять роль горничной и будет оказывать поддержку в воспитании детей. Чтобы они вели себя правильно, не баловались, не ломали вещи и так далее. Средств поддержки, помощи Всевышнему Аллаха очень много, и они очень велики. Я начал понимать именно этот смысл того, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал. Вы посмотрите на их стойкость и твердость. Имам Али, ради Аллаху анху, сказал: «Клянусь Аллахом, я не оставил это после того, как услышал от пророка, алейхиссалату вассалям». Некоторые сказали ему: «Даже в день Сиффина, в один из самых тяжелых дней войны, который испытывал Али ибн Абу Талиб, ради Аллаху анху». Он ответил: «Даже в день Сиффина я не пропустил мольбу, которую научил меня пророк, алейхиссалату вассалям». Таковы эти люди. Таковы люди истины, которые на пути Аллаха Всевышнего. Я надеюсь, что каждый человек, который жалуется на отсутствие горничной и на некоторые усталости, занимаясь по дому, будет регулярно читать эту мольбу и те, у кого есть горничная. Потому что эта сунна пророка, алейхиссалату вассалям, очень простая, но имеет большое значение. Али ибн Абу Талиб, ради Аллаху анху, знал цену и продолжал всю жизнь читать ее. Я хочу, чтобы каждый из молодых, с тех пор, как вы узнали об этом, не переставали выполнять эту сунну на протяжении всей жизни. Аминь.